А ведь это самая достойная смерть для мужчины, если не считать, конечно, сожжения на костре. Граф мечтал о самопожертвовании, а получилось только то, что он стал смешон. Стремление стать как Христос привело к отлучению от церкви. Со стороны церкви это было глупо. 1901 год, не средневековье, а Толстой был уже кумиром, да и жил праведно. Но и писатель не должен был подрывать устои института, который как-никак держал народ в узде. Ван Гог тоже когда-то надел мешковину, отдал все людям, а сам стал жить в хижине. Его лишили места проповедника. Евангелисты Бельгии тоже не стали терпеть юродство. В минуты просветления Толстой писал маленькие шедевры. «Смерть Ивана Ильича, 1886 год. Тайна приготовления души к смерти». «Хаджи Мурат, 1904 год. Самое яркое в истории описание несовместимости России и Кавказа, глупости Кавказской войны и неправоты Шамиля, помноженное на неправедность российских методов ведения этой войны, что не оставляло чеченцам, таким как Хаджи Мурат и его семья, шансов на достойную жизнь. Это очень страшная вещь. Народ, как поле ярких, колючих, грубых чертополохов, которые неуместны ни в букете, ни в вазе, которые трудно вырвать, все руки изранишь, которые надо просто оставить на месте и близко не подходить. Пусть варятся в собственном соку, ведь казаки совсем не беззащитны, они любому набегу дадут отпор, потому что ничего чертополохам сделать нельзя, только уничтожить. А глядишь, едино какая-нибудь найдется добрая душа, кавказский пленник, пожалеет бедного Жилина, черешин принесет, бежать поможет. Пусть живут все, каждый по свою сторону терека. Это главное в толстовском завещании. Толстой попал в западню своей проповеди и своей популярности. Назад вернуться было нельзя. Сзади валом валили поклонники. Эх, им бы Высоцкого послушать. «А вы задние делай, как я». «Это значит, не надо за мной! Колея — это только моя! Выбирайтесь своей колеей!» Толстовство оказалось для Толстого самым жутким, самым непреодолимым видом рутины. Когда он понял это в 82 года, он бежал. Бежал от себя и своих подражателей. Но куда было бежать? По всей стране висели его босые бородатые портреты, и студенты распевали и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, 90-е, и сегодня поют. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой ни мяса, ни рыбы не кушал, ходил всю дорогу босой. Жена его, Софья Андреевна, ужасно любила поесть. Она не ходила босая, хранила дворянскую честь. А абориуты постарались, бежать было некуда. И все кончилось на жалком полустанке. Россия рыдала, мир скорбел, Синод и двор с монархом были холодны, как мороженое. И этим они окончательно порвали с интеллигенцией, столкнув ее в февраль 17 года. Оглушительная толстовская слава коснулась и Запада. Там же был свой Жан-Жак Руссо. Вот так Толстого и классифицировали. Толстовство заслонило писателя Толстого и в России тоже. Возникли коммуны на Кавказе. В конце 20-х их разгонит советская власть. А Сталин пересажает толстовцев за их добродетели и за то, что не тот портрет у них висел. А дальше все пойдет как по маслу. Земля Божья, продавать ее нельзя. Даже Толстой так учил. Зеркало русской революции, глыба, матерый человечище. Толстого даже не попытаются читать. Его будут проходить. Из него сделают орудие борьбы со старой Россией, где были имения, светское общество, графы, много еды и земли и право выбора. В России не только никого нельзя будить, в России никого нельзя учить, а то коготок увяз, всей птичке пропасть».